Вечером Сара спросила у Мариетты: «Кто эта девочка, что разжигает камины?» «Ах, хорошо, что мадемуазель Сара обратила на нее внимание. Это жалкая, одинокая девочка. Она чистит сапоги и решетки каминов. Ой, таскает вверх-вниз по лестнице тяжелые ящики с углем, моет полы и окна». «Как ее зовут?» «Ее зовут Бекки. И каждые 5 минут внизу кричат: Бекки, сделай то, Бекки, сделай это. Я постоянно это слышу». После ухода Мариетты Сара сидела некоторое время, глядя на огонь, и думала о Бекки. Она надеялась, что ей удастся встретиться и поговорить с девочкой. И через несколько недель, тоже в пасмурный день, желание это исполнилось. Войдя в свою гостиную, Сара увидела странное зрелище. На кресле, стоявшем около камина, сидела Бекки. Нос ее был перепачкан в угле, чепчик сполз на одну сторону, а на полу около нее стоял пустой ящик из-под угля. Положив голову на подушку, Бекки крепко спала, утомившись, должно быть, от тяжелой непосильной работы. Бекки казалась, по сравнению с Сарой, существом из другого мира. До того велика была разница между ними. В этот день был урок танцев. Воспитанницы одевались для них в самые лучшие свои наряды, и теперь на Саре было розовое платье, а на ее черные волосы Мариетта надела венок из розовых бутонов. «Бедняжка. Хорошо, если бы она проснулась сама. Мне не хотелось бы будить ее, но мисс Минчин рассердится, если увидит ее здесь». Маленький уголек вывел ее из затруднения. Он отломился от большого куска и упал на решетку. Бекки вздрогнула и открыла глаза. «О, мисс, простите меня. Пожалуйста, простите». «Не бойся. Я заснула нечаянно, мисс, от огня было тепло, а я так устала». «Я понимаю, ты устала и потому не заметила, как заснула. Ты и теперь еще не совсем проснулась». «Вы не сердитесь на меня, мисс. Вы не скажете хозяйке?» «Нет, конечно, не скажу». На лице Бекки было выражение такого ужаса, что Саре было тяжело смотреть на нее. «Если ты кончила убирать спальни, то побудь у меня немного. Я думала, ты, может быть, хочешь кусочек сладкого пирога, а?» Следующие 10 минут показались Бекки каким-то чудным сном. Сара отворила шкаф, дала ей большой кусок пирога и с большим удовольствием смотрела, как та жадно ела его. Она расспрашивала Бекки и смеялась, так что страх маленькой служанки мало-помалу прошел. И она, набравшись смелости, тоже решилась задать Саре один вопрос. «Это самое лучшее ваше платье, мисс?» «Это одно из платьев, которое я надеваю на уроки танцев. Оно очень хорошенькое, правда?» «Раз я видела принцессу. Я стояла на улице вместе с народом и смотрела, как богатые господа подъезжали к театру. На одну леди все смотрели больше, чем на других, и говорили, что это принцесса. Все было у нее розовое. Платье, накидка, цветы. Я сейчас же вспомнила о ней, когда увидала вас, мисс. Вы очень похожи на нее». «Я часто думала, что хорошо быть принцессой. Не знаю, как чувствует себя тогда. Я, может быть, попробую представить себе, что я принцесса. Бекки, ты слушала, когда я рассказывала сказку?» «Да, мисс. Я знаю, что мне не следовало слушать, но сказка была такая хорошая, что я не могла удержаться». «Я очень рада, что ты слушала ее. Рассказать тебе эту сказку до конца?» «Нет. Я узнаю все о морском короле и о маленьких русалочьих детях, которые плавают и смеются. А в волосах у них блестят звездочки». «Конечно! Если я буду знать, в какое время ты убираешь мои комнаты, то постараюсь приходить сюда и понемножку рассказывать тебе, пока не дойду до конца». «Тогда я не буду чувствовать, как тяжел ящик с углем, не буду обращать внимания на брани, побои кухарки. У меня будет о чем думать, если вы расскажете мне эту сказку». «Да, я расскажу тебе все». Когда Бекки пошла вниз, это была уже не та девочка, которая поднималась наверх, сгибаясь под тяжестью ящика с углем. В кармане ее лежал запасной кусок сладкого пирога. Она была сыта, ей было тепло, но не только от пирога и от огня. Что-то другое питало и согревало ее. Это другое была доброта Сары. Вскоре после этого Сара получила известие, взволновавшее всю школу. В своем письме капитан Кру сообщал, что его близкий друг, с которым он в детстве учился в одной школе, неожиданно уехал в Индию. Он купил большой участок земли, на котором были найдены алмазные россыпи. Их уже начали разрабатывать, и по всему видно, что друг станет обладателем такого богатства, от одной мысли о котором может закружиться голова. А так как он любит его, капитана Кру, то и предлагает ему сделаться его партнером и разделить с ним это богатство. Вот все, что поняла Сара из письма отца. У моей мамы есть кольцо с бриллиантом, а это тот же алмаз, только иначе граненный. Оно стоит 40 фунтов стерлингов, а между тем камень совсем небольшой. Если бы существовали алмазные россыпи, то люди разбогатели бы до смешного. Однако ведь откуда-нибудь добывают же люди алмазы. А знаешь, Лавиния, что говорит Гертруда? Конечно, не знаю. Да и не интересуюсь нисколько, если дело идет об этой вечной Саре. Да, о ней. Ты знаешь, что она любит придумывать что-нибудь необыкновенное? Теперь она представляет себе, как будто она принцесса, и старается держать себя так даже в классе. Она, вероятно, воображает, что могла бы быть принцессой даже и в том случае, если бы была нищей. Станем называть ее «Ваше Королевское Высочество». «Ваше Королевское Высочество». «Ваше Королевское Высочество». Вот она и с этой отвратительной девчонкой. Если Сара так любит ее, то почему не держит у себя в комнате? Не пройдет и 5 минут, как она заревет. Войдя в класс, Лотти присоединилась к маленьким, игравшим в уголке. А Сара села на подоконник и, развернув книгу, стала читать. Лотти скользила некоторое время по полу, как по льду, раздражая шумом Лавинию и Джесси, и кончила тем, что упала и ударилась об пол своим пухленьким коленом. Молчи, Плакса! Перестань плакать сию же минуту! Я не Плакса! Сара! Сара! О, если она не замолчит, мисс Минчин услышит ее! Перестань, Лотти, ты ведь обещала мне! Ты говоришь, что я Плакса! Ты и будешь Плакса, если не перестанешь! Ты обещала мне, Лотти! Нет, есть. Разве ты забыла, что я твоя мама? Или ты не хочешь, чтобы я была твоей мамой? Пойдем, сядем на подоконник, и я расскажу тебе сказку. Расскажешь? Mm-hmm. Расскажи мне про алмазные россыпи. Алмазные россыпи. Ах, ты отвратительная, избалованная девчонка. С каким удовольствием я бы отшлепала бы тебя. Сара вскочила с пола. Ей пришлось оторваться от интересной книги и идти успокаивать свою приемную дочку. А тут еще Лавиния вздумала вмешиваться. Сара была не ангел и не любила Лавинию. А я с удовольствием отшлепала бы вас. Но я не сделаю этого. Мы обе уже не маленькие и должны знать, как следует держать себя. О да, ваше королевское высочество. Ведь мы, кажется, принцессы, или, по крайней мере, хоть одна из нас. Какая честь нашей школе. Мисс Минчин может гордиться. У нее учится принцесса. Это правда. Я действительно иногда представляю себе, как будто я принцесса. А потому я и стараюсь избегать выходок, неподходящих для принцессы. О, боже! Надеюсь, что, сделавшись королевой, вы не забудете нас. Нет, не забуду. Бекки считала Сару самой настоящей принцессой. А знакомство их продолжалось и крепло. Мисс Минчин и мисс Амелия не подозревали, какие блаженные минуты выпадали на долю Бекки, когда она, убрав комнату верхнего этажа, входила в гостиную Сары и с облегченным вздохом ставила на пол тяжелый ящик с углем. В это время рассказывались по частям чудные волшебные сказки и съедались разные вкусные вещи или же торопливо прятались в карман и съедались уже потом, когда Бекки ложилась в постель на своем чердаке. Сара не знала, как много она значит для Бекки и какой благодетельной волшебницей кажется ей. Бекки в своей недолгой тяжелой жизни едва ли знала, что такое смех. Сара научила ее смеяться и смеялась вместе с нею. И этот смех был так же сытен, как сладкие пирожки. День своего рождения, войдя утром в гостиную, Сара увидала на столе толстенький сверток в темной бумаге. Она знала, что это подарок, подозревала, от кого он, и с теплым чувством развернула его. В нем лежала квадратная подушечка для булавок, сшитая из красной, не особенно чистой фланели. В подушечку были воткнуты черные булавки так, что на них выходило слово «Поздравляю». Господи, сколько труда это стоило ей! Я рада, и вместе с тем мне как-то грустно. Повернув подушечку, она с изумлением увидала на пришпиленной к ней карточке имя мисс Амелии Минчин. Мисс Амелия? Не может быть. Нравится она вам, мисс Сара? Конечно, нравится. Моя милая Бекки, неужели ты сделала все это сама? У меня была только фланель, мисс. Но мне хотелось подарить вам что-нибудь, и я работала по ночам. Я знала, что вы можете представить себе, как будто подушечка атласная, а булавки бриллиантовые. Я очень старалась, чтобы она была покрасивее. А карточка не моя, мисс. Ничего, что я вынула ее из сорного ящика. Мисс Амелия выбросила ее. У меня нет своей карточки, потому я и пришпилила карточку мисс Амелии. Сара подбежала к Бекки и обняла ее. Она чувствовала, что какой-то клубок поднимается у нее в горле, но не могла объяснить, почему. Благодарю тебя, милая Бекки. Я люблю тебя. Очень люблю. О, мисс, спасибо вам, но за подушечку не стоит, ведь фланель была не новая. Около полудня Сара вошла в украшенный гирляндами остролистника класс во главе целой процессии. Мисс Минчин в нарядном шелковом платье вела ее за руку. За ними следовал лакей с большим ящиком. Служанка несла другой ящик, а в арьергарде шла с третьим Бекки в чистом фартуке и новом чепце. Ваше рождение, дорогая Сара, далеко не простое событие. И я хочу, чтобы все поняли это. И именно так смотрели на него. Тише. Поставьте ящик на стол, Джеймс. И поднимите крышку. Эмма, поставьте свой ящик на стол. Бекки. Услыхав строгий голос мисс Минчин, Бекки вздрогнула. И чуть не выронив ящик, сделала в свое извинение испуганный смешной Книксон. Вы не должны смотреть на молодых леди. Вы забываете свое положение. Поставьте ящик. Да, мадам. Вы можете уходить. Не позволите ли вы, мисс Минчин, остаться Бекки здесь? Бекки? Моя дорогая Сара. Я попросила вас, мисс Минчин, оставить ее здесь, потому что ей, вероятно, тоже хочется взглянуть на подарки. Ведь и она маленькая девочка. Дорогая Сара, Бекки судомойка. А судомойки не маленькие девочки. Но Бекки девочка. И я знаю, что это доставит ей удовольствие. Ну, пожалуйста, мисс Минчин. Позвольте ей остаться в честь дня моего рождения. В честь дня вашего рождения, извольте. Поблагодарите мисс Сару за ее доброту к вам. О, мисс, я так благодарна вам, мисс. Да, мне очень хочется посмотреть на подарки, мисс. Благодарю вас, мисс. И благодарю вас, сударыня, за то, что вы позволили мне иметь смелость... Ступайте и встаньте там. Не подходите близко к молодым леди. Теперь, молодые леди, я хочу сказать вам несколько слов. Она хочет говорить речь. Как бы я желала, чтобы эта речь уже кончилась. Вы уже знаете, что дорогой Саре исполнилось сегодня 11 лет. Дорогой Саре! Многие из вас тоже праздновали свое рождение в 11 лет. Но рождение Сары значительно отличается от всех остальных. Когда она подрастет, то станет наследницей громадного богатства, которым, как я уверена, она будет пользоваться достойным образом. Алмазные россыпи! Сара не слыхала ее. Когда мисс Минчин говорила о деньгах, девочка всегда чувствовала к ней ненависть. А ненавидеть взрослых, конечно, не следует. Когда ее дорогой папа привез ее из Индии и отдал на мое попечение, то, шутя, сказал мне: «Боюсь, мисс Минчин, что она будет очень богата». А я ответила ему на это: В моем пансионе, капитан Кру, она получит такое образование, которое послужит украшением самого громадного богатства. Сара заняла первое место среди учениц. Ее французский язык и танцы делают честь пансиону. Ее манеры, благодаря которым мы все прозвали ее принцессой, необыкновенно изящны и благородны. А свою любезность она доказала, пригласив вас на свой праздник. Надеюсь, вы цените ее великодушие. И мне хотелось, чтобы вы выразили это, сказав все вместе: «Благодарим вас, Сара». Весь класс поднялся со своих мест, как в то памятное утро, когда Сара вошла в него в первый раз. Благодарим вас, Сара! Благодарю вас, что вы приняли мое приглашение. Очень мило, Сара. Так могла бы ответить и настоящая принцесса на приветствие народа. Лавиния, мне кажется, что вы позволили себе фыркнуть. Если вы завидуете своей подруге, то я попросила бы вас выразить свои чувства более приличным для молодой леди образом. Ну, а теперь я оставляю вас. Как только мисс Минчин вышла из комнаты, как все бросились к ящикам. Сара с сияющим лицом наклонилась над одним из них. Это книги. Неужели папа дарит тебе в день рождения книги? Ну, значит, он такой же, как мой. Не вынимай их оттуда, Сара. Я люблю книги. Когда она вынула из второго ящика куклу, все девочки заохали, с восхищением глядя на нее. Она почти такая же большая, как Лотти. На ней туалет для театра. Ее накидка обита горностаем. У нее в руке бинокль. Он голубой, с золотом. А вот ее дорожный сундук. Откроем его и посмотрим на ее вещи. Она села на пол и отперла замок. Девочки с шумом окружили ее, с восхищением глядя на наряды, которые она вынимала. Представьте себе, что она понимает нас и гордится, что ею так восхищаются. Вы всегда представляете себе что-нибудь? Да, знаю, это доставляет небольшое удовольствие. Я чувствую себя волшебницей. Если хорошенько представить себе что-нибудь, то кажется, что это есть и на самом деле. Можно заниматься этим, если ни в чем не нуждаешься. А разве могли бы вы представить себе разные вещи, если бы были нищие и жили на чердаке? Сара, поправлявшая страусовые перья на шляпе куклы, остановилась и задумалась. Мне кажется, что могла бы. Если бы я была нищей, мне пришлось бы все время представлять себе что-нибудь. Но это было бы нелегко.